Что они придумали? Куда собрались? Даже точное время. Кто-то за ними шпионил. Как еще все это можно узнать? Если наше предположение, что трупы были спрятаны где-то поблизости, подтвердится, можно будет с уверенностью сказать, что все оно так и было. Яма сама себя не выкопает. Иса тоже участвовала в подготовке, но в решающий момент заболела. Не вижу причин ей не верить. Она и в самом деле чувствовала себя плохо. А должна была быть с ними. Ее недомогание спасло ей жизнь. Иначе говоря, она может помочь нам восстановить события в верном ключе. В какой-то момент она и трое ее друзей оказались на пути у неизвестного, решившего лишить их жизни. Сами они, вероятно, внимания на это не обратили. Но дело, по-видимому, так и обстояло. Ты думаешь, Светберг рассуждал именно так? Да. Но Светберг знал что-то еще. У него были подозрения, какие мы не знаем. Не знаем мы и почему эти подозрения стали обретать форму, что он увидел такое, чего не видим мы. И мы совершенно не понимаем, почему он решил заняться следствием втайне. Но, скорее всего, на то имелась важная причина, раз уж он посвятил следствию чуть не весь отпуск. Раньше такого никогда с ним не было. «Кое-чего не хватает», — сказала Ан-Брит Хёглунд. «Мотива. Какие бывают мотивы? Месть, ненависть, ревность? Ничто не сходится. Кто будет мстить троим подросткам, вернее сказать, четверым? Кто может их ненавидеть до такой степени? Или ревновать? Здесь присутствует какая-то изощренная жестокость. Я ни о чем подобном даже и не слышала. Это куда хуже, чем тот прошлогодний бедняга, который наряжался в индейца». «Убийца, видимо, выбрал этот праздник вполне осознанно», — сказал Валлендер. «Ты права, изощренная жестокость. Убить только начинающих же девушек и юношу в момент их наивысшего счастья. А может быть, своего наивысшего одиночества? В такие дни человек может себя чувствовать особенно одиноким». «Бешеный пес», — сказал Мартинсон, не скрывая ярости, — «псих». «Очень, надо сказать, методичный псих», — сказал Валлендер. «Впрочем, такое случается. Но для нас самое главное — постараться найти во всем этом невидимый общий знаменатель. Откуда-то он получает информацию. Откуда-то у него есть доступ к их жизни. Это и есть то, что мы сейчас должны искать. Мы должны глубоко изучить их жизнь. Раньше или позже мы наткнемся на точку, в которой он с ними пересечется». «Может быть, уже наткнулись, только не заметили?» «То есть ты хочешь, чтобы следствием фактически руководила Иса Эденгрен», — сказала Анбрид, «а мы осторожно шли по ее следу?» «Примерно так. Не надо забывать, что она пыталась покончить с собой. Вопрос, почему?» «Мы к тому же не знаем, как отнесся невидимый убийца к тому, что она выжила». «Тот, кто звонил в больницу и выдал себя за Лунберга?» Валлендер кивнул. Лицо его было очень серьезным. «Пусть кто-нибудь поговорит с дежурной сестрой или врачом. Кто там с ним разговаривал?» «Какой голос? Какой выговор? Старый, молодой? Все может пригодиться». Мартинсон пообещал этим заняться. В ближайший час они посвятили распределению обязанностей. В комнату зашла Лиза Хольгерсон и сказала, что похороны Светберга назначены на следующий вторник. Она говорила и с Ильвой Бринг, и со Стуре Бьорклундом. Валлендер заметил, что она очень бледна, тоже, видимо, сильно устала. Он знал, каких трудов ей стоит обороняться от журналистов. Он ей не завидовал. «Кто-нибудь знает, какую музыку любил Светберг?» — спросила она. «Ильва Бринг, как ни странно, не знает». Валлендер, к своему удивлению, сообразил, что и сам не может ответить на этот вопрос. Он попытался мысленно связать образ Светберга с какой-то музыкой и не сумел. «Он любил рок», — неожиданно сказала Анбрид. «Как-то он мне рассказал. Его кумиром был певец по имени Бадди Холли. Тот, что давным-давно погиб в авиакатастрофе». Валлендер с трудом вспомнил, о ком она говорит. «Это не он пел Пегги Сью?» — спросил он. «Он. Но это вряд ли подойдет для похорон». «Благословенно будь земля», — сказал Мартинсон. «Это всегда хорошо. Хотя можно и поспорить на эту тему. Так ли земля прекрасна, как утверждает Псалом? Особенно если вспомнить, чем мы сейчас занимаемся». Лиза Хольгерсон выслушала короткий доклад Валлендера. «Как бы мне хотелось, чтобы мы что-то уже знали к похоронам», — сказала она перед уходом. «Не думаю, чтобы нам это удалось», — ответил Валлендер. «Но мы все хотим того же». Было уже пять. Они собирались заканчивать совещание, когда пронзительно зазвонил телефон. Это была Эбба. «Что, журналисты?» — спросил Валандер. «Нюберг. Мне кажется, что-то важное». У Валандера перехватило дыхание. Он вздрогнул так, что заметили и Мартинсон, и Ан Брит. В трубке что-то заскрипело, потом он услышал прерывающийся голос Нюберга. «Похоже, мы были правы. Нашли место?» «Кажется, да. Сейчас сделаем съемку и пытаемся зафиксировать следы. Мы угадали направление? Это 80 метров от того места, где мы их нашли. И место он выбрал с умом, в густом кустарнике. Все наверняка его обходили. Когда начнете копать?» «Я думал, может быть, ты захочешь приехать. Еду». Валандер положил трубку. «Кажется, они нашли место, где были спрятаны трупы». Решили, что Валандер поедет один. Слишком много было неотложных дел. Валандер поставил на машину голубой маячок и нажал на газ. Миновав заграждение, он подъехал прямо к месту, где были найдены тела. Его уже ждал один из техников-криминалистов. Нюберг оградил участок примерно в 30 квадратных метров. Валандер сразу понял, что Нюберг прав, место было выбрано идеально, как они и предполагали. Он присел на корточки рядом с Нюбергом. Несколько полицейских в комбинезонах стояли наготове с лопатами. Нюберг показал пальцем. «Здесь копали. Сняли дерн, потом положили на место. Если присмотреться, увидишь, куда бросали землю. Вот здесь посмотри, в сухих листьях. Если в вырытую яму что-то кладут, остается лишняя земля». Валандер провел рукой по заросшей травой кочке. Работали чисто. Нюберг кивнул. «Как по линеечке», — сказал он. «Ни малейшей небрежности. Мы бы никогда не нашли это место, если бы не решили, что оно должно быть. И что оно где-то рядом». Валандер встал. «Чего мы ждем? Давайте копать». Работа шла медленно. Нюберг руководил процессом, перебегая от одного землекопа к другому. Когда они сняли верхний слой дерна, уже вечерело. Пришлось быстро смонтировать и включить прожектора. Под слоем дерна земля была рыхлой. После нескольких ударов лопатой они увидели четырехугольную яму. В 10:00 приехали Лиза, Хольгерсон и Ан Брит Хёглунд. Они молча наблюдали за работой. Наконец Нюберг по одному ему известным причинам посчитал, что работа закончена, и дал команду прекратить копать. Но Валандеру уже все было ясно. Эта четырехугольная яма была временной могилой для троих погибших. Они встали около ямы полукругом. «Довольно большая», — сказал Нюберг. «Да», — сказал Валандер, — «довольно большая. Хватило бы и на четверых». Его передернуло. Первый раз за все время им удалось приблизиться к убийце хотя бы на шаг, и они впервые сумели хоть немного понять его логику. Нюберг встал на колени у ямы. «Здесь ничего нет», — сказал он. «Но можно предположить, что трупы были в герметичных мешках. И если под слоем дерна лежала пленка, думаю, что даже собака Эдмундсона не взяла бы след. Но мы, конечно, перетрясем каждый комочек». Валандер вернулся к тропинке в сопровождении Лизы Хольгерсон и Ан Брит. «Чего он хочет?» — спросила Лиза. Голос ее дрожал от страха и отвращения. «Не знаю. Но у нас все же есть один выживший. Иса Эденгрен?» Он не ответил. Они это знали и так. Яма была предназначена. И для нее тоже. Глава 18. В 5:00 утра во вторник, 13 августа, Валандер выехал из Истеда. Он решил ехать вдоль побережья, через Кальмар, и уже, проехав Сельвесборг, вспомнил, что обещал доктору Йорансону явиться сегодня в клинику. Он съехал на обочину и позвонил Мартинсону. Время шло к 7:00. День обещал быть теплым и сухим. Валандер попросил Мартинсона позвонить врачу и отменить визит. «Скажи, что я уехал в срочную командировку», — сказал он. «Ты что, заболел?» «Профилактический осмотр», — соврал он. «Ничего больше». Потом, уже набирая скорость, он подумал, что Мартинсон наверняка удивится, почему он не позвонил доктору сам. И в самом деле, почему? И почему ему не сказать все как есть? Что у него признаки диабета? Половина шведов — диабетики. И ничего постыдного в этом нет. Он и собственных мотивов не понимает. Доехав до Брёмсебру, он почувствовал такую устал и что вынужден был остановиться. Он свернул с дороги и подъехал к большому памятному камню, воздвигнутому когда-то по случаю очередного примирения между шведами и датчанами. Помочился за деревом. Сел за руль, откинулся на сиденье и заснул. Во сне его мучили какие-то причудливые образы. Все время шел дождь. Он почему-то искал Ан-Брит и никак не мог найти. Вдруг откуда-то появились его отец и Линда. Он точно знал, что это Линда, хотя она была совершенно неузнаваемой. И дождь. Все время дождь. Он медленно вынырнул из сна. Солнце уже светило вовсю, и он вспотел. Отдохнувшим он себя не чувствовал. К тому же его мучила жажда. Он глянул на часы. К его удивлению, он проспал больше получаса. Все тело болело. Он завел мотор и выехал на дорогу. Километров через 20 ему попалось придорожное кафе. Он остановился, позавтракал, купил на дорогу 2-литровые бутылки воды и поехал дальше. Еще не было 9, когда он проехал Кальмар. Зажужжал телефон. Это была Ан-Брит. Она обещала, что его в Эстергетланде встретят. «Я говорила с моим бывшим сотрудником в Вальдемарсвике», — сказала она. «Мне подумалось, пусть это выглядит как личная неофициальная услуга». «Правильно подумалось», — сказал Валандер. «Полицейские не любят, когда коллеги топчутся в их огороде. Особенно такие полицейские, как ты», — засмеялась она. Она была права. Он терпеть не мог, когда в Истаде появлялись полицейские из других округов. «Как мне добраться до Бернсе?» — спросил он. «Это зависит от того, где ты сейчас. Тебе много еще осталось?» «Только что проехал Кальмар. До Вестервика еще 100 километров. А потом еще 100. «Ты немного опаздываешь». «Опаздываю куда?» «Мой приятель сказал, что до Бернсе можно добраться почтовым катером, но он отправляется из Фюрудена между 11:30 и 12:30. А другие варианты есть?» «Наверняка. Но тогда тебе придется договариваться в гавани». «Может быть, я успею?» «А ты можешь позвонить в почтовую контору и сказать, что я уже еду?» «Где они сортируют почту? В Нордчопинге?» «Передо мной карта», — сказала Ан-Брит. «Скорее всего, в Грюте. Если там, разумеется, есть почтовая контора». «А где это Грют?» «Между Вальдемарсвиком и гаванью». «Гавань, как я уже говорила, называется Фюрруден». «У тебя что, нет карты?» «Я забыл в кабинете». «Я перезвоню», — сказала она. «Но хорошо бы ты успел с почтовым катером. Им пользуются почти все. Это самое удобное, если у тебя нет своей лодки, понятно. Или если ты с кем-то не договорился, чтобы тебя захватили». Валандер понял, что она имеет в виду. «Мне нравится ход твоих мыслей», — сказал он. «Ты предполагаешь, что Иса Эденгрен, если она там, тоже добиралась этим катером?» «Мне пришло в голову именно это». Валандер задумался. «А как она могла успеть до 11? — спросил он. — Если она сбежала из больницы в 6. — Могла успеть, — возразила она. — На машине могла успеть. Права у нее есть. К тому же она могла уйти из больницы не в 6, а, скажем, в начале 5. Последний раз ее видели в 4. Пообещав позвонить попозже, она повесила трубку. Валандер прибавил скорость. Движение становилось все плотнее. То и дело попадались кемперы. Конечно, — подумал он, — лето еще не кончилось, многие еще в отпуске. Взвесил, не стоит ли поставить маячок на крышу. Но отказался от этой мысли. Просто еще прибавил газу. Ан-Брит позвонила через 20 минут. «Я угадала», — сказала она. «Почту сортируют в Грюте. Мне даже удалось разыскать почтальона, который возит эту почту на острова. Очень приятный парень. Как его зовут? Я не поняла. Но он тебя подождет. При условии, что ты успеешь до 12. Если нет, он отвезет тебя ближе к вечеру. Но это будет дороже». «Я включу это в смету командировки», — сказал Валандер, — «но, скорее всего, успею до 12. «В гавани есть парковка», — продолжила она.